крест. Я уже упоминал, что в последний год руководства Хабарова Никморпортом в Старой Богдановке был установлен большой памятный крест. История эта такова. Как-то приехал Хабаров к нам в гости, и мы с ним отправились на природу, к самой высокой точке обрыва над водами лимана. Там постояли, полюбовались пейзажем. Внизу расстилались десятки километров водного пространства. По морскому каналу туда и обратно двигались океанские корабли. Несколько судов стояли на якоре напротив порта Октябрьск. Простор. А что, Валерий Оскарович, здорово бы здесь водрузить поклонный крест. Высокий, так, чтобы с кораблей было видно. Да, хорошая мысль. Нужно обдумать. Приходи завтра в кабинет, посоветуемся. Обдумывал Хабаров недолго. Мое предложение — сварить крест из металлоконструкций, подобрать который можно было из отгружаемого портом металлолома, Хабаров откинул. Несерьезно. Крест мы будем делать из гранитных плит, на постаменте. Давай, делай проект. Проект мы сделали вместе с нашим иконописцем Андреем Толкуновым. Он же сделал эскизы икон и надписи для каменотесов. Заказ был передан в мастерскую по изготовлению памятников. В это время произошли печальные события, конфликта с министерством. Хабарова ушли. Но начатое им дело заброшено не было. Его продолжили сохранившие свои должности заместитель начальника порта по быту Александр Николаевич Бабич, председатель правкома Леонид Николаевич Байденко и главный инженер Александр Иванович Гаращенко. Их тщанием работа была доведена до конца. В мастерской из огромных глыб гранита были изготовлены несколько блоков, соединяемых штырями в цельную конструкцию. По подряду городское СМУ соорудило величественный постамент, бетонное основание высотой несколько метров, обложенное по всей поверхности гранитными булыжниками. На самом кресте в центре изображена скорбная икона «Не рыдай меня, мати». На конечностях креста надпись «ИСХС Ника. Иисус Христос Победитель». По четырем сторонам основания были вделаны гранитные доски, а спереди ниши. В нише располагаются четыре высеченные на гранитных плитах иконы Спасителя и Богородицы, святителя Николая и апостола Андрея Первозванного. По преданию, в своем путешествии по Днепру, побывавшего в этих местах в греческой колонии Ольве. Перед иконами в нише гнезда для лампады и свеч. С восточной стороны находится доска с молитвой о плавающих и путешествующих, с западной – об упокоении в морской пучине погребенных. Сзади постамента находится доска с информацией о том, что сей поклонный крест сооружен тщанием сотрудников Николаевского морского порта при епископе Николаевском Петериме и настоятеле Свято-Николаевской церкви Иерея Михаиле в память об одновременном праздновании 240-летия основания Николаевского порта и 240-летия сооружения церкви в селе Старая Богдановка. На мое настойчивое предложение указать на доске, что сей крест установлен при начальнике порта Хабарове В.О., Оскарович ответил категорическим отказом. «Пишите только работниками порта. Кто я?» К моменту завершения сооружения креста Хабаров временно вернулся к руководству портом. Под его прямым наблюдением были наведены последние штрихи. Керамическими плитками выложена площадка, поставлено ограждение из якорных цепей. В июле 2002 года крест был освящен епископом Петеримом в присутствии руководства порта, районных властей и множества односельчан. Морские суда, проходя мимо креста, троекратно гудели. Проходят годы, я уже давно не настоятель церкви, и многие из участников сооружения креста не работники порта. Но все, кто имел отношение к этому событию, до сих пор вспоминают о нем. До сих пор, и Хабаров до конца своей жизни, приезжая в Богдановку, они подъезжают к кресту, молятся, думают, любуются. И как не разошлись в будущем пути Хабарова, Бабича, Байденко, Гаращенко, от них я слышал одну и ту же фразу. «Все-таки крест мы поставили, и это самое главное». «Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшему рабу твоему Валерию, и сотвори ему вечную память.